зашел попроведать тебя. Шел мимо, дай, думаю, зайду». Пашка натянуто улыбнулся. Ему стало жалко Катерину. «Морду бить таким мужьям», — подумал он о муже Катерины. Катерина недоверчиво смотрела на Пашку. «Что-то непонятно. Как живешь-то?» — спросил Пашка и опять невольно глянул на Слоников. «Ничего, какая моя жизнь? Кукую!» Катерина присела на высокую кровать, задумалась. «Приду сегодня к ней», — решил Пашка. «На танцы пойдем вечером?» Катерина удивленно посмотрела на Пашку. Горько усмехнулась, вздохнула. «Легко вам, ребятам. Куда же я на танцы попрусь? Ты что, совесть-то у меня есть? Тогда я в гости приду вечером, а? Зачем? В гости!» Катерина опять посмотрела на Пашку долгим взглядом. Отворот получил поворот у Ниночки. «Не в этом дело. Прийти в гости-то? Как же ты придешь? Что, я одна, что ли? А чё они тебе? Ты на них ноль внимания. Ноль внимания. А приходи-ка ты к нам. Новый дом-то? Ну? А для чего, Павлуша?» Пашка ответил не сразу. «Действительно, для чего? Жалко Катерину, но, честно говоря, что это выход из положения? Ну, ночь, ну, неделя, месяц, а дальше? А я откуда знаю? Так просто, тоскливо ж тебе одной, и мне тоскливо». «Тоскливо. Ну вот. Думаешь, вдвоем веселее будет? Не знаю. Нет, не будет. Так это самообман. Ну, ты уж сильно не унывай». «Я не унываю. Может, взять ее в жены?» — серьезно подумал Пашка. «Чем не баба? Все на месте. Заботливо будет. Суп будет варить. Ребятишек нарожает. Может, так все и делают? Она, правда, посплетничать любит. А кто из них не любит посплетничать? Замуж-то чего не выходишь?» Катерина усмехнулась. «Бери, пойду. Вот и приходи сегодня, потолкуем». «Перестань ты, батала!» — рассердилась Катерина. «Зачем пришел-то?» «Некультурная ты, Катерина, темнота. Ох ты! Давно ты культурным таким стал!» «Что, например, такое?» Пашка подошел к Слоникам, взял пару самых маленьких. «Для чего? Или кот вот этот?» Пашка презрительно прищурился на кота. Кот, кстати, ему нравился. «Это же предрассудки. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкидывай все, пока не поздно». Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашка начинал расходиться. «Вы сами, Катька, виноватые во всем. Обвиняете ребят, что они за городскими начинают ударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она может в три раза красивше ее, а нарядиться в какой-то малахай, черт на черт. И дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе, да пройтись по улице весело, станцевать, там спеть. Нет, вы будете сидеть на лавочке, семечки лузгать, да сплетничать друг про друга. Ох, вот эти сплетни!» Пашка стиснул зубы, крутнул головой. «Это надо бросать к чертовой матери. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с сыной. И вот она начинает тебе про своих же подружек. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Все плохие, одна она хорошая. Бросать надо эту моду». «Ты что, с цепи, что ли, сорвался?» — спросила Катерина. «Ты че это?» «Ну вот, пожалуйста, сразу тебе по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой. В чем дело, Павлик? Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно». «А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся, как ни в чем не бывало. Вот тогда ты будешь интересная женщина. Ходи, будто тебя ни одна собака никогда не кусала. Голову кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебе жалко, и все. Никакой охоты нет подходить к тебе. Ну и не подходи. Я не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Пошли вы все к черту, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе что от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю. Оттуда же, некультурная. Ну так иди к своим культурным. Или...